Капальхем и трупные яды. Но есть другой вид повышенной переносимости ядов, так называемая приобретенная толерантность. Точно так же, как при регулярных упражнениях можно накачать мышцы, при регулярном приеме небольших доз яда можно развить ферментные системы, способные этот яд нейтрализовать. Правда, специально заниматься таким делом не следует. Да и далеко не на все яды такая устойчивость возможна. Чаще всего результатами подобных упражнений будет хроническая интоксикация, а с ядами аккумулятивного, то есть накопительного действия, то и с летальным исходом. Данная история о других ядах, о трупных. Название этой группы самообъясняющее. Трупные яды образуются при гниении трупов. Наиболее известна троица так называемых тоаминов – нейрина, пудресцина и кадаверина. Это сильные яды. Считается, что у человека от них защиты нет. Другое дело – шакалы, гиены, грифы. Их эта отрава совсем не берет. Оно и понятно, они же падальщики. Трупные яды – просто неотъемлемая специя к их пище. Мы же вроде чистой едой питаемся. Ферментные системы, способные нейтрализовать птоамины, нам не нужны. Но не торопитесь с выводами. Эволюция человека полна тайн и загадок, и еще очень большой вопрос, насколько чистой была пища наших далеких и не очень предков. Оказалось, что биологический механизм такой защиты у человека все же есть, но весьма своеобразный. Самое начало того периода, что ныне принято называть Брежневским застоем. Специальная топографическая группа под началом подполковника Дузина облетала район между озером Кокора и озером Лабаз. Это в самом основании Таймырского полуострова. Летели на вертолете Ми-8, что называется дружной гурьбой. Два летуна, три топографа и один местный, некто Савелий Пересоль, ненец по национальности. Военные взяли его с собой просто как знатока местности, показывать болото, указывать местные ориентиры и их названия. И вот в воздухе произошла серьезная поломка. Что-то случилось с гидравликой, что передает движение от пилотской ручки на ось винта. Ручка взбесилась, начала колотить летчика по ногам, управления никакого, вертолет падает. Высота, на счастье, была небольшой, случилось то, что называется жесткой посадкой. Вертолет завалился на бок, винт с визгом врезался в землю и, раскидав чахлую растительность, обломался о вечную мерзлоту. Удар был сильным, однако никто особенно не пострадал. В ушибах и ссадинах, с разбитыми носами и с головокружением от легкого сотрясения мозга народ ошалело таращился друг на друга. Первым очухался пилот. В вертолете нестерпимо завоняло горелой проводкой, и к этому вдруг примешался знакомый запах авиационного керосина. А потом внутрь повалил дым. «Всем из машины!» — заорал он, распахивая дверку. Каждый моментально оценил ситуацию и ринулся наружу. В двери на секунду образовался затор из тел, но еще через миг людской клубок вылетел из вертолета, как пробка из бутылки. И вовремя внутри что-то негромко треснуло, и в салоне показались языки пламени, которое в секунды объяло весь вертолет. Народ, открыв рты, немигающими глазами, молча наблюдал это зрелище. Вначале даже с радостью, ведь все живы, потом с растерянностью. А что же делать? Ведь вокруг на сотни километров ни души, рация сгорела, еды нет, теплой одежды нет, оружия нет, ничего нет. А ведь на дворе сентябрь. Еще повезло, что снег не лежит, хотя пора. Ночами уже давно ощутимый морозец, да и днем не жарко. Вся надежда на поисковую группу, по идее, всего через несколько часов должны и хватиться. Правда, район поиска великоват. Первую ночь провели вблизи вертолета. По предположениям, такой ориентир с воздуха легче всего обнаружат спасатели. Но никто не прилетел. Никто не прилетел и на второй день. А третий день был туманным, похоже, никто и не летал. На четвертый день где-то вдали слышался вертолетный стрекот, и ослабевшие люди побежали туда, но военную форму на фоне болотных кочек с воздуха трудно заметить, особенно если так далеко. Не помогла и надежда на маленький костерок, что постоянно жгли на месте аварии. Таймырский кустарник не мог обеспечить значительного огня, а попытки устроить дым кончились ничем. Северный ветер разгонял его по тундре уже в десятки метров от костерка. За все время умудрились убить с десяток леммингов и дюжину мышей. В обгорелых останках вертолета нашли куски, заменившие сковородку и кастрюлю. Постоянно варили отвар из брусники и морожки, но сильнее всего помогали грибы. Вот чудо! Древесных пород практически никаких, но даже среди карликовой, тундровой растительности встречаются лесные грибы, да еще какие крепыши-гиганты! Вероятно, еще августовские, сейчас ушли днем около нуля. Видать, поэтому в грибках ни единого червяка, все крепкие, как на подбор. Однако такое счастье долго длиться не может. Припорошат первым снегом, и придет смерть. Даже не от голода, от холода. Ведь более-менее одет один пересоль. Немцы свою кухлянку не снимают ни зимой, ни летом. Кухлянка — меховая верхняя одежда северных народностей, своего рода шуба без застежек, что надо надевать через голову наподобие штормовки анорака. И еще сам Дузин выскочил в ватнике, у пилота унты, у остальных комбинезоны и полевое ПШ. ПШ — полушерстяное зимнее обмундирование, наверх которого обычно еще надеваются тулуп или шинель. Верхняя одежда сгорела в вертолете. Хоть и дают греться, предлагая по очереди ватник и кухлянку, но помогает такое не сильно. Ночью сна практически нет, силы на исходе. На следующее утро с первым взглядом на сереющее холодное небо в глазах каждого застыла безысходность. Такое, пожалуй, к снегу. А если судить по едва заметной поземке, что заструилась между болотными кочками и запела тонким голосом в тоненьких веточках полярных ив, то это будет не просто снегопад, это будет метель. Подобие убежища, что сварганили из оставшейся вертолетной обшивки, едва могло вместить всех, да и то сидя. Такой от пурги не спасет. Офицеры молча взялись за руки. Вроде вместе бедовали, давайте, друзья, вместе и встретим неизбежное. Не разделял общего настроя один пересоль. «Ой-ой, какой мы все ошибка глупые! Лучше бы по заветам стариков поступать. Зачем сидели? Кого ждали? Сегодня ветер болото выморозит, копальхим найти трудно будет. Надо было в первый день болото обходить, обязательно бы копальхим нашли. Давно бы нашли, много бы наелись, много бы с собой взяли, каждый день бы шли, кухлянку и ватник по очереди бы носили, копальхим бы кушали, уже бы до Хеты дошли». Хета — река, что впадает в Северный Ледовитый океан, юго-восточнее Таймыра и ненецкие поселения на ней. Самые верхние — Жданиха, потом Хатанга, южнее Кресты, где и была военно-топографическая база. «Я бы мало-мало посмотрел по берегу, а потом бы повел вас куда ближе, на север, в Жданиху или на юг, в Хатангу. А потом туда бы за нами из ваших крестов вертолет послали, где шибко сгущенки, тушенки и водки, шибко много. Мы бы спаслись и веселились, а так подохнем». Офицеры расценили план местного оленевода как полную авантюру. Он предлагал маршрут не в одну сотню километров. И это пешком, по тундре, без еды и одежды? Глупость. Даже если бы они вышли в первый день, то все равно к этому моменту не сделали бы и полпути. Хоть так, хоть иначе, все равно помирать. Даже, скорее всего, пойди они к Хите, то уже бы были трупами. Такой путь по-любому вымотал бы их силы, да и намного быстрее. «Однако про какой такой копальхим?» — говорил ненец. «Что это за зверь такой?» «А, копальхим вкусный, копальхим жирный, от копальхима тепло». «От копальхима сила, от копальхима жизнь, копальхим духи берегут, потому что в том болоте, где копальхим лежит, живет сам дух большого оленя, а он самый главный, кто помогает человеку в тундре. Других богов, если плохо помогают, можно и плеткой выстигать, и вообще в костер бросить, а духа большого оленя нельзя, и нельзя тут больше оставаться, пока болото совсем не выстало, и дух большого оленя на зиму спать не лег. Надо за копальхимом идти, а то все помрем». Такое объяснение сути мифического копальхима не раскрывало. Что-то вкусное и жирное, что связано с каким-то духом большого оленя и при этом почему-то живущее в болоте, куда нормального оленя и в век не загнать. Насчет других богов понятно. Их фигурки немцы вырезают из березы и хранят на стойбищах, как башков талисманов. Если талисман плохо работает, в смысле счастья не приносит, то такого воспитывают методом кнута и пряника. Вначале задабривают оленей кровью, а если тот не исправился, то могут и выпороть. Если после этого удачи не прибавилось, то могут в сердцах ткнуть головой в полный дерьма подгузник из березовой коры, заменяющий туго спеленутым ненецким деткам памперсы и пеленки. А уж если и это не помогло, то такому никчемному богу одна дорога в костер. Тогда чего же такое трепетное отношение к духу большого оленя? После многочисленных дополнительных вопросов, наконец, вырисовалась более-менее материалистическая картина. Самого духа мы оставим ненцам. Это одна из ключевых фигур в пантеоне местного шаманизма. Но вот сопутствующий обряд, посвященный этому духу, оказался весьма интересным. Периодически в оленем стаде надо менять вожака. По каким-то местным эзотерическим приметам вычисляют, когда это надо делать особым способом. Старого вожака необходимо отдать в жертву духу большого оленя. Такого оленя отбивают от стада, и пару дней ему ничего не дают есть для полной очистки кишечника. Дальше ритуал принесения такой жертвы прост. Свергнутому вожаку, при этом обязательно надо, чтобы тот был жирным и в полном здравии, на шею накидывают сыромятный аркан и тянут его на ближайшее болото. Там его этой петлей давят и оставляют в болоте. Но оставляют хитро. Олень должен скрыться там полностью. Потом это место еще досыпают торфом или мхом с фагнумом, а сверху обкладывают ветками и камнями. Давят оленя с великой осторожностью, нельзя, чтобы его шкура хоть где-нибудь повредилась. Туша его должна быть абсолютно целой. Сам торфяник хорошо маскирует запахи, а поэтому случаи осквернения Капальхема хищным зверем сравнительно редки. Возле Капальхема на ближайшей кочке вбивают кол, обязательно из лиственницы, чтоб не гнил. Кол украшают пучками травы и ягеля, а часто еще какой-нибудь яркой тряпочкой. В советское время, например, особой популярностью пользовались пионерские галстуки или вымпелы лучшему оленеводу. Так вот, эта оленья туша может так пролежать столетиями. Вообще-то, с позиции танатологии, раздела судебной медицины, изучающей трупные изменения, тут ничего особенного нет. Ведь даже в средней полосе России в торфяниках находили тела невинно убиенных купцов времен Средневековья. Да еще при этом вызывали милицию, вроде как на недавнее убийство. Настолько хорошо сохранялось тело и рубленная рана на голове. А в болотах Ирландии находили даже людей каменного века. В тундре условия одновременно и хуже, и лучше. Из-за вечной мерзлоты вода там всегда холодная, несомненный плюс. В то же время холодная вода не позволяет бурно развиться болотной растительности. Не позволяет она и гнить тем скудным растительным остаткам, что, собственно, и создают торф. Поэтому вода там бедна гуминовыми кислотами, органическими соединениями типа широко известной янтарной кислоты, что являются дубящим агентом и губительным для бактерий консервантом. Относительно чистая вода – это главный минус. Там все же трупное гниение идет. Медленно, десятилетиями, но идет. Прекращается оно только в одном случае – если болото поглотит вечная мерзлота. Оказывается, у немцев отношение к этим мумиям оленях фараонов отнюдь не святое. Впрочем, как и ко всем их богам. Эти святыни можно запросто кушать. Прямо в гнило-сыром виде с душком. Даже полная тухлятина не теряет своей калорийности. Едят такое не только в нужду или по форс-мажорным обстоятельствам, но и просто как своеобразный деликатес. Но всегда восполняют взятое. Захотелось Капальхема. Смерть вожаку, духа большого оленя тоже обижать не следует. Тысячелетия жизни в тундре такому научили. Это ведь прекрасные консервы на черный день, не говоря уже о спасительной помощи тем, кто потерялся в тундре. Ведь главная их ценность — что они как бы ничьи, забыты и разбросанные по северной земле дары предков. Именно такую тушу и взялся разыскать Савелий Пересоль. Идея разжиться мясцом офицерам очень понравилась. Про то, что это тухлятина, не хотелось даже и думать. Если помираешь, то и такое съешь. А что запах своеобразный? Так нос можно пальцами зажать. Короче, Пересоль, надевай свою кухлянку, хватай нож и бегом за консервами национальной ненецкой кухни. Все равно никуда идти отсюда нельзя, ждать надо. Но на полный желудок шансов дождаться намного больше. Так что, товарищ оленевод, от тебя зависят наши жизни, не подведи. И он не подвел. К вечеру, когда уже стали закрадываться сомнения, вернется ли Пересоль, не дернул ли он в одиночку на хету, из-за сопки на фоне ярко-оранжевого неба черным силуэтом медленно появилась его коренастая фигурка. Офицеры радостно побежали ему навстречу. Вот он идет груженный, улыбается. За спиной висит здоровая оленья нога. Савелий нарезал ремни из оленей шкуры и подцепил мясо на спину, словно рюкзак. Ого, сегодня пируем! Мясо, как таковое, уже слабо различимо. Вместо него какая-то сероватая и дурно пахнущая масса. А вот жир ничего, просматривается. Грязно-серый и мелкий на ощупь. Во рту он прилипал к небу, чем-то напоминая мягкий парафин, только холодный. Легко отдирался и грязно-серый слой, что сразу под шкурой. У свежей оленины такую мезгу не прожуешь, а тут ничего, мягкое, словно восковая корочка с сыра. Вкус же капальхима больше всего походил на жутко прогоркшее несоленое сало. Когда попробовали прожарить капальхим на костре или хотя бы разогреть его на сковородке, то получилось еще хуже, вонь пошла такая, что кусок определенно нельзя было взять в рот. С него капал тягучий жир, который горел темным смрадным пламенем, словно резина. Да, такое лакомство лучше всего глотать холодным, хотя, по словам немца, самый вкусный капальхим вообще мороженый. Тогда его нарезают тонкими ломтиками, что сворачиваются под ножом в серенькие трубочки. Полученную строганину макают в соль и едят вместе с парными сырыми легкими только что забитого оленя. Служившим на севере частенько приходилось сталкиваться с местной традицией сыроедения. Из оленей требухи, национального ненецкого лакомства, наиболее отважные из офицеров иногда пробовали сырую печень, а вот мясо любили слегка обжарить на сковородке. Внутри оно оставалось практически сырым, лишь чуть-чуть белело снаружи. Нарезанное мелкими кубиками, такое называли пастеризованной олениной. Это там пробовал практически каждый. Поэтому к вонючему капальхиму отнеслись с доверием. Нарезали кусочками и, запивая брусничным отваром, не жуя, наглотались до отвала. К ночи разыгралась непогода. Первый снег пришел с порывами ветра. Теперь ему лежать до конца мая. Однако, на удивление, ночь со снегом оказалась не такой уж холодной. Облака действовали как одеяло, сохраняя последнее тепло земли. Народ набился в убежище, там же запалили импровизированную буржуйку. А к утру вообще все стихло. Воздух стал прозрачен, небо ясным. Побелевшая тундра словно надела подвенечный наряд. Или саван. Фатой к наряду по небу разбежались северные сияния. Ух, как крутят! Вот стратосферным дождем вытянулись зеленые всполохи. Вот кое-где они порозовели, развернулись поднятым занавесом божественного театра. Светящиеся складки пошли фиолетовым отливом, под ними опять зеленая бахрома. Ударил приличный морозец. Холодно, конечно, но на сытый желудок такое терпеть можно. Не смертельно. Оказалось, смертельно. Не от холода, от капальхима. У кого начались боли в области печени, у кого рвота, под конец у всех галлюцинации, а к утру потеря сознания. Однако Савелий Пересоль оставался в полном здравии, никаких симптомов у него не появилось, хоть он-то съел больше всех. Всю ночь он пытался хоть как-то помочь офицерам, но бесполезно. Уже когда совсем рассвело, остановилось дыхание у летчика. А вот и тело старшего отпустило дузинскую душу в землю предков. К обеду умер механик. Двое топографов еще были живы, но в тяжелой коме. Савелий не понимал, почему так. Давно позабывший тонкости верования собственного народа, он вдруг вспомнил, что еще в детстве ему говорила бабка и о чем со страхом в голосе полярными ночами шептал дед. В чуме тихо, лишь потрескивают дрова под чайником, а дед все не ложится спать. Первый снег ведь, надо вспомнить духа большого оленя. Такая же ночь, как сейчас. Неужели Савелий чем-то тундру обидел? Эх, проклятая водка, лучше бы деда слушал, да заклинания учил как следует. Натянув портянку на их кастрюльку, Пересоль принялся бить в нее, как в бубен, пытаясь заговорить от смерти оставшихся. Потом прыгал вокруг вертолета и, что было силы, кричал на ненецком те обрывки магических фраз, что всплывали в его памяти. Пытался разбудить духов, призывал деда прийти и, как в детстве, отвести беду. И, видать, разбудил. На низкой высоте, со стороны болота, где вчера вечером выходил он сам, из-за сопки внезапно выпрыгнула гигантская зеленая стрекоза с красными звездами на боках. С высоты на белоснежном фоне тундры закопченный остов вертолета выделялся особенно четко. Перед лицом изумленных летчиков промелькнула смешная будочка, из которой шел дымок, три безжизненных тела перед ней и выплясывающая фигурка какого-то местного с непонятным круглым барабаном. Стрекоча винтом вертолет заложил крутой вираж, развернулся, завис на минуту над своим сгоревшим собратом, а потом прыгнул в сторону и, погнав во все стороны поземку, принялся снижаться. Все, дух большого оленя доказал, что он главный в тундре, пригнал таки вертолет. И всего-то стоило найти Капальхем. Эвакуацию произвели прямо на север в Жданиху. Все равно до Крестов или даже до Хатанги горючки бы не хватило, но в Жданихе был только фельдшер, гражданский, правда. Но какая разница? Врач аж в Крестах. Пока вертолет заправить, потом еще сколько часов лету, решили не рисковать. Связались с ним по рации. Заочные диагнозы — дело трудное и опасное, но что делать? К тому же абсолютно непонятно, почему местный без каких-либо отклонений не обморожен и даже не кашляет, а двое военных без сознания. Спасибо, тот же местный разъяснил. Было шибко мало кушать, с голоду оленей тухлятины нажрались. Тогда рекомендации простые. Внутривенно-капельно, побольше жидкости, медикаментозно форсируйте диурез, мочеотделение. Для защиты печени дайте глюкозки и витаминов. Если надо, то колите препараты, поддерживающие дыхание и деятельность сердца. Понятно, что все это в миллиграммах, миллилитрах, процентах. Ночью умер один из топографов. Состояние последнего военного, старшего лейтенанта, оставалось стабильно критическим. Это значит, что в любой момент помереть может. Да только вот чего-то долго не мрет. Через день кризис, похоже, миновал. Дыхание стало глубже, вернулось нормальное давление. Кома незаметно перешла в сон. А вот и пробуждение. Именно выживший старший лейтенант и поведал всем о вкусовых качествах Капальхема. На следующий день с ним вылетели в Кресты, где располагался поисковый штаб и куда прибыла комиссия по расследованию происшествия. А с ней аж два следователя, один гражданский, другой офицер военной юстиции. И, как вы понимаете, завели эти следователи уголовное дело на гражданина Савелия Пересоля за убийство четверых военнослужащих путем отравления. По ходу расследования статью за убийство поменяли на непреднамеренное убийство, потом за случайное убийство по неосторожности. А какая еще может быть осторожность при приеме внутрь местного пищевого суррогата, называемого по-ненецки Капальхем? О такой осторожности тогда ни один профессор-токсиколог не знал. В Москву, в Центральную лабораторию судебной экспертизы МО, доставили замороженные куски Капальхема. Ненца Пересоля тоже потаскали по военным заведениям. Был он и в Институте военной медицины на Ржевке, и в разные другие токсикологические лаборатории захаживал. Военных интересовало лишь одно — какая же в его организме система противодействия и нейтрализации птоаминов? Очень интересно, а может и к другим ядам у ненцев такая устойчивость? Оказалось, что нет. Только к трупным ядам они нечувствительны. Но ничего, кроме повышенной активности специального белка, называемого цитохромом P450, у него не нашли. Фермент печени, способный напрямую окислять многие токсичные соединения. Кстати, для науки бедняга Пересоль даже добровольно согласился на биопсию печени. Это когда толстой полой иглой с острыми краями из печенки на живую столбик ткани вырезают. Может, из-за такой вот научной ценности осудили Савелия лишь условно. Тот случай, когда из-за принципа неотвратимости наказания буква закона перевешивает его дух. По идее, нет никакого состава преступления в этом деле, как и в предыдущем, метанольном. Там хоть траванулись ворованные социалистические, а значит, общенародной собственностью, а здесь чем? Дарами предков. Хоть тоже общее достояние ненецкого народа, но ведь не воровство. Аналог ненецкому Капальхему есть у российских чукчей. Они подобным образом сохраняли мясо моржей. Дальневосточные народности до прихода белого человека с его поваренной солью раньше красную рыбу не солили. Чуть подкоптят, чуть подвялят, но, в общем, хранили ее медвежьим методом и ели вполне тухленькой. Американские эскимосы по сезону лезут на прибрежные скалы, так называемые птичьи базары, где большими сачками ловят морскую птицу. Особенно они предпочитают мелких крачек и тупиков, темных птичек с широкими ярко-оранжевыми клювами. Этих они даже не потрошат, набивают ими кожаные мешки, перекладывают слоями тюленьего жира и оставляют такое порой на годы. Едят это только тогда, когда содержимое перебродит в однообразную серую массу. Понятно, что косточки и перышки не в счет. Это остается, так что плеваться все же приходится. По оценке ФДА, Food and Drug Administration в США, главное учреждение по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, калорийность такой пищи выше, чем у бекона. Кстати, торговля этой едой категорически запрещена по всей территории штата, включая Аляску, а изготовление строго лимитировано резервациями северных Native Americans. Native Americans – коренные жители Америки. Самое забавное в этом законе – а кто же, кроме самих эскимосов, такое купит? Еще чуднее – консервы у Native Canadians – коренных жителей Канады, канадских инуитов. Эти умудряются сгноить целого кита. Однако индивидуальная история такой вот толерантности к трупным ядам у каждого представителя северных народов отслеживается легко. И начинается она с самого-самого рождения. Чтобы новорожденный не плакал, ему вместо соски дают сосать кусочек сырого мяса на нитке. Привяжут, чтоб не проглотил, и в рот. А меняют эту соску, когда мясцо, как бы это сказать, попахивать начинает. Потом вместо кашки кровушки оленей попить дадут, потом и ломтиком копальхима побалуют. Вот постепенно и развивается толерантность к птоаминам. Ну и последнее, что известно любому судмедэксперту, работавшему с эксгумированными останками. Если захоронение производилось в плотную глинистую землю и сравнительно герметичном гробу, то без доступа к кислороду труп не гниет, а переходит в состояние, называемое жировушком. Такое я видел, а вот копальхим не приходилось, но сдается мне, что биохимические превращения там весьма сходные, хотя весьма затруднительно сей процесс отнести к кулинарии.